А между тем степь уже давно приняла их всех в свои зеленые объятия. И высокая трава, обступившая, скрыла их. И только казачьи черные шапки одни мелькали между ее колосьями. Что же это вы, хлопцы, так притихли? — сказал, наконец, Бульба, очнувшись от своей задумчивости. — Как будто какие-нибудь черницы. Ну, разом, все думки к нечистому. Берите в зубы люльки, да закурим, да пришпорим коней, да полетим так, чтобы и птица не угналась за нами. И казаки, принагнувшись к коням, пропали в траве. Уже и черных шапок нельзя было видеть. Одна только струя сжимаемой травы показывала след их быстрого бега. Солнце выглянуло давно на расчищенном небе, и живительным, теплотворным светом своим облилось степь. Все, что смутно и сонно было на душе у казаков, вмиг слетело. Сердца их встрепенулись, как птицы. Степь. Чем далее, тем становилось прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеленою, девственною пустыней. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, вытоптывали их. Ничего в природе не могло быть лучше. Вся поверхность земли представлялась зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки. Желтый дрог выскакивал вверх своей пирамидальную верхушкой. Белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности. Занесенный бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячью разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик, двигавшийся в стороне тучи диких гусей, отдавался бог весть в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вот она пропала в вышине и только мелькает одною черную точкою. Вот она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем. Черт вас возьми, степи! Как вы хороши! Наши путешественники останавливались только на несколько минут для обеда. Причем ехавший с ними отряд из 10 казаков слезал с лошадей, отвязывал деревянные баклажки с горелкою и тыквы, употребляемые вместо сосудов. Ели только хлеб с салом или коржи, пили только по одной чарке, единственно для подкрепления, потому что Тарас Бульба не позволял никогда напиваться в дороге, и продолжали путь до вечера. Вечером вся степь совершенно переменялась. Все пестрое пространство ее охватывалось последним ярким отблеском солнца и постепенно темнело, так что видно было, как тень перебегала по нем, и она становилась темно-зеленою. Испарения подымались гуще. Каждый цветок, каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась благовонием. По небу, из голубо-темному, как будто исполинской кистью наляпаны были широкие полосы из розового золота. Изредка белели клоками легкие прозрачные облака, и самый свежий, обольстительный, как морские волны, ветерок едва колыхался по верхушкам травы и чуть дотрогивался до щек. Вся музыка, звучавшая днем, утихала и сменялась другую. Пестрые суслики выползывали из нор своих, становились на задние лапки и оглашали степь свистом. Трещание кузнечиков становилось слышнее. Иногда слышался из какого-нибудь уединенного озера крик лебедя, и как серебро отдавался в воздухе. Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлег, раскладывали огонь и ставили на него котел, в котором варили себе кулиш. Пар отделялся и косвенно дымился на воздухе.